Лунная база империи. Двое суток до описываемых событий. Ну как, товарищ президент, убедились? Александр участливо поинтересовался у гостя, все еще находящегося под впечатлением недавно прошедшей встречи. Уж убедился. Президент с сомнением покачал головой. Но все равно, не верю, что за такое короткое время вы смогли вернуть им всем молодость и здоровье. Ну, молодость вернуть, на мой взгляд, проблематично. Скептически хмыкнув, ответил ему Ганс. Молодость – это не только молодое и здоровое тело. Молодость – это несколько иное состояние. Кстати, предлагаю попробовать самому. Заодно и оцените. Хм, заманчиво, конечно, но, пожалуй, откажусь. Президент с сожалением покачал головой. Боюсь, что если я появлюсь на публике сильно помолодевшим, меня никто не воспримет всерьез. А как происходит процесс? Вдруг влез в разговор внимательно прислушивавшийся профессор. И насколько долго по времени? Как именно происходит? Я, если честно, знаю только в общих чертах. Ганс с сожалением развел руками. Не специалист. А что касается времени, то на первый раз, не более 3 часов. Я имею в виду, если без радикального омоложения и каких-либо кардинальных изменений в организме, так, только здоровье подправить, и для пациента все происходит абсолютно безболезненно, он этого даже не замечает. 3 часа. Ошарашенный профессор застыл с видом крайнего изумления. Миллиметров. А можно мне это увидеть? Без проблем. Можете даже сами попробовать. Ганс переглянулся с согласно кивнувшим Петровичем. Если хотите, то давайте пройдем. Тут совсем близко. Конечно, хотим. Засуетившийся проф обежал глазами своих спутников и, не услышав ни от кого отказа, закончил. Мы готовы прямо сейчас. Через несколько минут быстро собравшиеся гости уже осматривали небольшой, всего на 4 места, медцентр городка. А где же оборудование? Быстро осмотрев сверкавшее чистотой просторное помещение, поинтересовался профессор. Все здесь, весело хмыкнул Петрович. А что вы ожидали увидеть? Ну как же, регенерационные камеры, ну или капсулы, на худой конец, недоуменно протянул профессор. Камер, к сожалению, у нас нет, недоуменно пожал плечами Петрович. Можем предложить только капсулы. Так где они? Проф обвел взглядом залитый ярким светом зал. Так вот же, скромно стоящая позади посетителей молоденькая докторша прошла в зал и указала на ближайшее к ним устройство, ошибочно принятое профессором за необычный топчан. Вот, регенерационная капсула последнего поколения. А где же? Впрочем, неважно, когда это можно опробовать. Профессор с удивлением рассматривал невзрачное устройство. Петрович вопросительно посмотрел на докторшу. «Анна Николаевна, если товарищи не против, то это можно сделать прямо сейчас. С кого начнем?» Доктор вопросительно посмотрела на гостей. Не успел профессор открыть рот, как стоящий чуть в стороне полковник быстро поднял руку и громко спросил. «Доктор, а у вас спину лечит?» «Ну да». Докторша чуть замешкалась. «Лечит. У нас, к вашему сведению, все лечит. Тогда можно, я первый». Безопасник смело шагнул вперед. «Что надо делать?» «Ну, проходите». Анна Николаевна показала рукой на ближайшую капсулу. «Пожалуйста, раздевайтесь и ложитесь вот сюда». Быстро скинувший верхнюю одежду, полковник немного замешкался, взявшись за резинку интимной части туалета, и вопросительно посмотрел на доктора. «Снимайте, снимайте, не стесняйтесь». Она ободряюще улыбнулась засмущавшемуся полковнику. «Ложитесь вот сюда, так, расслабьтесь, больно не будет. Закройте глаза, молодец». Докторша коснулась сенсора на панели управления, и капсулу затянуло силовое поле. «И что дальше?» Внимательно наблюдавший за ее действиями профессор с трудом удержался, чтобы не потрогать радужную пленку куполом, накрывшую невзрачную лежанку вместе с полковником. Дальше, анализ состояния пациента, выявление отклонений от генетической нормы. Анна Николаевна подошла к ожившим панелям, выводящим визуальную информацию. Это самый долгий процесс. Затем приведение организма к норме, и все. Профессор внимательно смотрел на изменяющиеся изображения, выведенные на панель. Я так понимаю, все происходит в автоматическом режиме. «Почти все. Процессы автоматизированы. Но кое-что приходится делать и мне». Она улыбнулась. «Иначе зачем я тут, и как же вы управляете процессом?» Проф поискал глазам возможные органы управления. Мысленно. Докторша постучала пальцем по голове, и, видя непонимание в глазах собеседника, пояснила. «У меня, как и у всех, установлен имплант. А...» Профессор повернулся к Александру, изобразив руками непонятную фигуру. «Нет, профессор», – жестко ответил Петрович на его мычание. «Это только для граждан империи. Вы процедуру проходить будете?» Тот суетливо задергал руками и, метнувшись к ближайшей капсуле, начал быстро раздеваться. Стянув с себя последний предмет одежды, он бочком взобрался на мягкое ложе и решительно заявил: «Я готов». Доктор взглянула на руководство и, уловив еле заметный одобрительный кивок, коснулась сенсора активации, после чего удалилась на свое рабочее место, где устроилась в удобном кресле и, прикрыв глаза, занялась контролем происходящих процессов. Президент с несколько обескураженным видом растерянно рассматривал мерцающие коконы силовых полей, укрывшие капсулы с его спутниками. «А это не опасно?» – чуть обеспокоенно поинтересовался он у генерала. «Вдруг питание пропадет? Мало ли что?» «Ну, это вряд ли», – ободряюще отозвался Петрович. «Тут вам не там. Даже если и пропадет, вся аппаратура будет работать на автономных накопителях. Очень долго». Президент согласно покивал головой и, немного подумав, спросил: «Александр, а скажите, пожалуйста, что такое этот ваш имплант?» «Имплант?» Петрович на мгновение задумался. «Даже не знаю, как вам попроще объяснить». Генерал ненадолго замолчал, глядя расфокусированным взглядом сквозь своего притихшего собеседника и, вдруг встрепенувшись через несколько секунд, продолжил, как ни в чем не бывало: «В нашем случае, это квазиживое образование, можно сказать, венец биотехнологии империи, которая после имплантации становится неотъемлемой частью живого организма и несет в себе множество полезных функций, изрядно облегчающих его существование». «Миллиметров?» Президент непонимающе уставился на своего визави. «Да, что-то там в описании намудрили». Петрович негромко хмыкнул. «Наверное, я лучше своими словами объясню. Вы ведь представляете себе, что такое смартфон?» «Ну да, конечно», — с недоуменным видом кивнул президент. «У нас это очень распространенное устройство. Я думаю, что ими пользуется подавляющее большинство населения нашей планеты, и я, кстати, тоже не являюсь исключением». «Очень хорошо. Фактически, имплант в какой-то мере является очень дальним потомком этого девайса, только имея в разы больший функционал. И что же он дает своему обладателю? Делает его сверхсуществом?» С плохо замаскированным сарказмом поинтересовался глава земного государства у представителя Галактической империи. «Ну, по сравнению с обычным жителем слаборазвитой планеты, можно сказать, что да», — парировал Петрович сарказм собеседника. «Имплант позволяет наиболее полно раскрыть возможности человеческого организма, заботиться о здоровье реципиента, позволяет работать с огромными массивами информации, обеспечивает качественной связью. В общем, в двух словах обо всем не расскажешь. Если вас заинтересовала эта тема, то можете поискать все в нашей сети. Эти данные находятся в свободном доступе». «Да, интересно, какие ощущения испытывает человек, живя с калькулятором в голове?» С явно читаемой смешинкой во взгляде спросил президент своего собеседника. «Наверное, сам чувствует себя счетной машиной», — весело хмыкнув, генерал неожиданно серьезно ответил. «Вы не поверите, но я сейчас совершенно не представляю, как можно жить без этого, как вы выразились, калькулятора. Интересно, что бы вы сказали, если бы у вас на планете скорость прохождения информации внезапно стала бы как в эпоху Ивана Грозного? МММ, это было бы как минимум неприятно», — задумчиво ответил президент, внимательно глядя на собеседника. «Как я понял, данное устройство может быть установлено только гражданам империи». «Да, таковы правила», — Петрович развел руками. «Но в любых правилах могут быть некоторые исключения», — задумчиво добавил Ганс, коротко переглянувшись с генералом. Прибрежный бульвар рекреационной зоны, внезапно раздавшийся в голове мелодичный звук и заморгавший на периферии зрения значок входящего сообщения заставили вздрогнуть задумавшегося президента. Негромко чертыхнувшись на неожиданно пришедшие сообщения, он уже более-менее привычным мысленным усилием ткнул в мигающий значок и, быстро прочитав пришедшие сообщения, свернул открывшееся окно. «Да, пора собираться», — подумал он про себя и, потянувшись, легко поднялся с удобного шезлонга. Уже через 15 минут, быстро собрав нехитрый багаж, незаметно накопившийся за время пребывания в гостях, президент с некоторым сожалением покинул уютный дом, предоставленный ему хозяевами на время пребывания на станции, и отправился к ближайшей стоянке местного такси. Еще через 20 минут он уже входил в памятный ему по первой встрече с хозяевами станции транзитный зал. Его спутники вместе с провожавшим их Александром уже расположились на том же самом месте, и сервирующий стол андроид выставлял на него явно не чай. «Здравствуйте, товарищи!» — поприветствовал собравшихся президент. «Здравствуйте, товарищ президент!» — чуть не хором ответили ему подчиненные, а Александр ограничился вежливым кивком. «Нам тут хозяева отвальную организовали», — жизнерадостно оповестил профессор, указывая на накрытый стол. «Присоединитесь!» Президент мельком взглянул на доброжелательно улыбнувшегося Александра и, еле слышно хмыкнув, ответил: «Ну, куда же я денусь? Присоединюсь, конечно». Проф подхватил со стола бутылку коньяка и, сноровисто разлив ароматный напиток, объявил короткий тост: «Ну, тогда первую за встречу». И, коротко чокнувшись с остальными, залпом выпил содержимое бокала. 11. Через час, отправив слегка захмелевших спутников устраиваться в челноке, президент задержался возле трапа с провожающим гостей Александром. «Прямо чудеса!» Прислушавшись к себе, удивленно пробормотал президент: «Как будто бы и не выпивал, и никаких последствий, лишь чуть сушит, и все». «Ну, можно было сразу задействовать эту функцию», — пожал плечами Петрович, — «но тогда никакого удовольствия. Теперь понятно, зачем нужны эти импланты», — улыбнувшись, проговорил президент. «У нас в стране им точно гарантирован бешеный спрос, да, пожалуй, и во всем мире. Ну, вы уж, пожалуйста, не рекламируйте наши изделия». Генерал негромко хмыкнул: «Исключение пока сделано только для вас, а остальные узнают обо всем в свое время, если оно, конечно, наступит. Ну, это я так, в шутку», — извиняющимся тоном ответил ему президент. «Я все прекрасно понимаю, да и мои спутники», — он качнул головой в сторону находящихся в шаттле людей, — «тоже все понимают. Все будем секретить по высшему уровню. Это хорошо, что вы все понимаете». Пожав на прощание протянутую руку, Александр не преминул напомнить: «И все-таки, будьте предельно аккуратны, используя наши информационные базы». 20 минут спустя. Борт челнока. «Будьте аккуратны, будьте аккуратны», — чуть слышно пробурчал президент себе под нос. «Да тут самому страшно». «А, что?» — встрепенулся сидящий от него через два кресла безопасник. «Что случилось?» «Да все нормально». Президент, чуть замешкавшись, поспешил убрать виртуальное окно, в котором отображалось содержимое папки с простым названием «Госдеп», после чего, вспомнив, что кроме него это изображение никому не видно, чертыхнулся и, с неудовольствием покосившись на полковника, добавил: «Можно еще минут 15 подремать, пока прибудем. Сморило немного, после обеда», — извиняющимся тоном произнес тот, протирая глаза тыльной стороной ладони и, бросив взгляд на обзорный экран, с энтузиазмом выдал: «О, точно, скоро в атмосферу войдем». Взглянув на зашевелившегося профессора, президент едва заметно поморщился, прикрыл глаза и, развернув виртуальный интерфейс, вывел на него прямую трансляцию с видеодатчиков шаттла, наслаждаясь эффектом полного присутствия. Практически то же время. Древняя база в Зауралье. «Ну чего ты там, совсем заснул?» — завхоз пихнул притихшего ночмеда. «Чего ты там возишься? Тихо ты!» — буркнул тот, отмахнувшись локтем. «Стынет. Надо подождать немного, пока реакция пройдет». «Реакция у него? Реакция? Это не эрекция». Завхоз громко засмеялся. «Опять полчаса ждать? Разливай давай, внутри перемешается». Ночмед укоризненно покосился на шутника и, обреченно вздохнув, вытащил на свет накрытый крышкой котелок. «На, утроба». Сняв крышку, он аккуратно разлил прозрачную жидкость по стоящим перед ними алюминиевым кружкам. «Пей. О, вот это дело». Бывший прапор спора подхватил кружку с резко пахнущим содержимым и, с недоумением посмотрев на собутыльника, удивленно спросил: «А тебе чего? Особое приглашение нужно?» Тот скривился и, дернув щекой медленно, будто раздумывая, взял кружку. Удивленно посмотрев на приятеля, завхоз легонько стукнул кружкой о кружку и, буркнув что-то вроде «ну, будем», залпом влил в себя разведенный спирт. «Теплый, зараза». Сморщившись, как после лимона, хрипло заключил он, занюхивая выпитое толстым шматком сала на тонком ломтике хлеба. Ночмед хмыкнул, вздохнул и, выцедив несколькими большими глотками содержимое кружки, чуть поморщился и, немного подышав в кулак, неожиданно сказал: «Ты бы знал, как мне этот спирт за всю мою жизнь осточертел. Водки бы. Да где ж я тебе ее возьму?» Удивленный таким заявлением, завхоз чуть не поперхнулся бутербродом. «Мы же последнюю еще позавчера допили, в аккурат, как эти…» — он кивнул головой на восстановленный бункер, — «купол свой натянули. Последнюю ты разлил», — укоризненно ответил ему собеседник. «В аккурат, как с перепугу ломанулся не пойми куда, так последние две бутылки и расколотил. И чего, спрашивается, ломился? Начмит задрал голову вверх, и, глядя на еле заметное мерцание, продолжил. Сидим вот, все хорошо, и даже гнус куда-то пропал, и вообще долго нам тут еще торчать, а я почем знаю? Пожав плечами, ответил ему бывший прапорщик. Как последний раз товарищ полковник отзвонился, приказал ждать на месте. Типа скоро будут. Скоро — это понятие растяжимое. С философским видом проговорил его собеседник. У нас еды то насколько осталось? Еды? Прапорщик вдруг замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Ты ничего не заметил? Да вроде нет. А что случилось? Заозирался Начмит, встревоженный вопросом. Вроде земля вздрогнула. Завхоз топнул ногой по напоминающему бетон покрытию. Показалось? Да нет. Прапор внимательно уставился на бесшумно раскрывающийся купол древнего сооружения. Не показалось. Там же, бор челнока. Ничего себе. Профессор потрясенно оглядывал ярко освещенное пространство ангара. Чудеса прямо какие-то. Мы точно вернулись в то же место? Да вроде да. Пожал плечами полковник и, осмотревшись по сторонам, спросил. А что вас так смущает? Такой резкий контраст. Чистота, порядок. Там и снаружи многое изменилось. Заметил стоящий чуть позади них президент. Я успел краем глаза заметить, пока мы заходили на посадку. Да вроде там все так же, как и было. Неуверенно проговорил полковник. Тот же холм, болото. Правда, в самый последний момент что-то мелькнуло, но я не рассмотрел. Вот именно, что что-то мелькнуло. Хмыкнул президент. Насколько я понял, весь периметр теперь накрыт маскировочным полем. Да ладно. Чуть не в один голос недоверчиво воскликнули его спутники. Сейчас все и узнаем. Президент решительно шагнул вперед, и, заметив нерешительность коллег, по несчастью ехидно добавил. Ну, что замерли? Там же, периметр. После внезапного прибытия корабля, весь личный состав экспедиции, не сговариваясь, сгрудился напротив закрытых ворот древней базы. Надо отметить, что по окончанию ударного субботника, одновременно с активацией защитного купола, доступ во внутренние помещения базы был полностью закрыт для всех членов экспедиции без исключения. И если накрывший периметр силовой купол пропускал их без ограничений, то сама база была для них полностью закрыта. Поначалу люди встревожились, резонно опасаясь, что и купол перестанет их пропускать, и некоторая часть пессимистов начала потихоньку перетаскивать добро на небольшую полянку прямо на краю обширного болота, что окружало древние сооружения. Но, убедившись за несколько часов в том, что доступ им никто ограничивать не собирается, они с облегчением перебрались обратно, попутно отметив, что если до появления купола рядом с базой так почти не было разнообразных кровососущих насекомых, то после появления защиты они пропали вообще. По прошествии некоторого времени, когда самые нетерпеливые уже начали беспокойно крутить головами, створка малого шлюза с негромким шипением резко вышла наружу и плавно отошла в сторону, явив страждущим ярко освещенное, хорошо заметное в ранних сумерках пятно прохода. Первым наружу вышел президент, а следом за ним и профессор с замом по безопасности. Пройдя несколько шагов, вернувшиеся, не сговариваясь, остановились и с недоумением оглядели напряженных, стоящих молча людей, пристально вглядывающихся в группу людей, остановившихся перед ними. «Полковник, что это с ними?» Немного встревоженно поинтересовался президент. «Не знаю». Тот слегка пожал плечами и, вглядываясь во встречающих, добавил. «Сейчас разберемся, прапорщик». Выцепив взглядом завхоза, громко скомандовал полковник. «Ко мне». Стоявший в первых рядах бывший прапорщик встрепенулся, услышав знакомый голос, и на ходу приводя одежду в порядок, протиснулся вперед. «Товарищ полковник», — немного робко отрапортовал он своему начальнику. Полковник подозрительно вгляделся в небритое лицо завхоза, принюхался, и на глазах, наливаясь начальственным гневом, елейным голосом поинтересовался. «И что у вас тут за бардак, товарищ прапорщик? Что у вас тут происходит?» Прапорщик попытался то вякнуть в ответ, но не преуспел. «Да ты б, мягкий знак, себя в зеркале видел?» Голос полковника становился все громче. «Да от тебя б, мягкий знак, перегаром за версту несет. Да я...» «Подождите, товарищ полковник». Президент придержал разошедшегося полковника за локоть. «Давайте немного отложим разнос. Людей тоже понять можно. Не каждый день такое случается». Немного оживший после отповеди завхозу народ явственно расслабился. Кое-где послышались ехидные смешки и короткие реплики про выпитую в одну харю водку. «Товарищи», — обратился он к собравшимся, — «уже все в порядке, мы вернулись, живые и здоровые. Подробности, увы, рассказать вам мы не сможем. Вы люди в большинстве своем уже зрелые, так что должны понимать, что все, что здесь случилось, относится к строжайшей государственной тайне. Строжайшей. Так что пока можете расходиться и заниматься своими делами. Все, что вам будет необходимо узнать, мы расскажем позже на общем собрании. Люди зашевелились, но расходиться не торопились. Президент вопросительно посмотрел на собравшихся. Что-то еще? Раздалось смущенное покашливание, и один из молодых сотрудников, вытянув вверх руку, после согласного кивка президента запинаясь спросил: «Прошу прощения, гос, прошу прощения, товарищ президент, скажите, а контакт, КХМ, был?» «Контакт?» – немного удивленно переспросил президент. «Что? А, контакт?» Президент, прищурив один глаз, внимательно посмотрел на спрашивающего. Потом немного подумал и решительно ответил: «Был». Примерно то же время. Лунная база империи, последив за благополучным прибытием гостей на Землю, внимательно наблюдающие за ним генерал и дядя Ганс чуть ли не одновременно облегченно выдохнули и, отключив трансляцию, некоторое время просто молча сидели в уютных креслах. «Ну вот, вроде и все». Петрович покосился на Ганса и, приглашающе кивнув, вышел из виртуального пространства, открыл глаза, оглядел слабо освещенное пространство центрального поста базы, машинально отметив нескольких сотрудников из дежурной смены, удобно устроившихся на своих ложементах, после чего с удовольствием, до хруста в суставах потянулся, со вкусом зевнул и, посмотрев на своего зама, зашевелившегося в соседнем кресле, несколько удрученно отметил: «Ганс, слушай, вот вроде ничего особо не делали, а состояние у меня сейчас такое, будто пару вагонов с углем разгрузил, да и вообще что-то муторно мне». Немец немного помолчал, не открывая глаз, покачал головой в такт каким-то своим мыслям, встряхнулся и ответил: «Может, тебе в медцентр сходить, воспользуешься капсулой, тонус поднимешь». «Да я оттуда и так не вылезаю, чуть не через день хожу». Медички уже хихикать начали, тоже про тонус намекали. Генерал хмыкнул: «Только вот с тонусом у меня все в порядке, зайца в поле загоняю, ну или всю санчасть, тут психическое что-то, муторно вот, и все». «Психологическое», — машинально поправил его собеседник. «Да какая разница?» Петрович вяло махнул рукой. «Психическое, психологическое, устал я, иногда кажется, что лучше действительно просто вагоны разгружать. Вот, помню, когда срочную еще проходил, так нам для кочегарки: устал, так сходи в отпуск». Хмыкнул Ганс: «В чем проблема? Вон, все пляжи мира к твоим услугам. Море, солнце, свежий воздух, женщин полно. Да нафиг мне это море, я и у нас то последнее время купаться почти перестал». Петрович ненадолго замолк и, вдруг резко повернувшись всем телом к приятелю, с некоторым волнением спросил: «А ты думаешь, что меня отпустит?» «Почему нет? Ты что, раб на галерах?» Ганс с недоумением уставился на генерала. «Отпуск всем положен, я об условиях работы еще в самом начале поинтересовался». «Вот, блин, натура твоя немецкая!» — то ли осуждающе, то ли восхищенно воскликнул Петрович. «Я об этом вообще не задумывался». «Так задумайся. Благо со связью у нас все в порядке. Не думаю, что император тебе откажет в такой малости. А куда поедешь?» «Да я бы к нам куда-нибудь, в среднюю полосу. С ружьем бы по лесу побродил, как раз первый снег уже выпал. Очень, знаешь ли, умиротворяет», — задумчиво ответил Александр, одновременно формируя запрос вышестоящему начальству. «Отправил». «Что отправил?» — не понял сразу Ганс. «А, все, теперь иди собирайся. Дел у нас сейчас срочных нет, так что я тут и один справлюсь. Да чего мне собирать-то, голому собраться, сам знаешь». Генерал отвлекся на входящее сообщение и, глупо хихикнув, сообщил: «Разрешил, а я тебе говорил». Дядя Ганс укоризненно покачал головой: «Так куда поедешь?» «В Переславль». Владимир предложил его дачей воспользоваться, заодно и посмотреть, что там и как. Петрович с явным энтузиазмом вскочил с кресла: «Пойду по-быстрому кое-что соберу, и вперед, время как раз к вечеру. Давай, собирай». Ганс тоже поднялся: «Шаттл я тебе зарезервировал, так что подходи в транзитную зону, я тебя там подожду». Покинув помещение, Петрович споро умотал в сторону жилой зоны, а Ганс, не торопясь, пошел к лифтовому холлу, раздумывая на ходу уже о своем предстоящем отпуске и исчезающе малом шансе отправиться туда без жены. Опорная станция. Как же быстро все-таки летит время. Вот, кажется, только прилетели, только-только прошла эпическая, не побоюсь этого слова, встреча, а уже пролетел целый месяц, густо насыщенный событиями. Отпуск у ребят потихоньку заканчивался и уже пора было улетать обратно на землю. Нормального отдыха, кроме как у мелкой и женской части нашего семейства, как такового не получилось. Сашка, бегло изучив станцию и немного облетав систему, открыл для себя профессора, и пропадая большую часть времени на лабораторных уровнях, готовил широкую номенклатуру адаптированных уникальных технологий, возможных для воспроизведения в условиях нашей родной планеты. Я тоже не сидел без дела, занимаясь координацией подготовки экспедиции на вновь открытую планету, и еще совместно с Кузьмой, Сергеичем и Алексеичем вдумчиво разбирались с остатками пиратской вольницы в близлежащих секторах, готовя потихоньку почву для легализации вывода в свет меня, как императора. Какое-то время отнимали и внутрисемейные дела, поскольку внучки оставлять меня в покое явно не собирались. Некоторое количество нервных клеток съела авантюра оставшихся в Солнечной системе Петровича с Гансом. Пусть она и увенчалась успехом, но, однако, все же совершенно бесследно не прошла. Единственно, радовало то, что у Геннадия с командой все шло, как по маслу. Хотя это в принципе удивления не вызывало. Еще бы, попробовали бы они облажаться, имея в своем распоряжении такие финансовые и информационные ресурсы. Как и планировалось, им без особого труда удалось совершенно легально выкупить в Переславском районе Ярославской области нехилое количество незанятой земли свободного назначения на никому неизвестное, только открытое ООО, с ни о чем не говорящим непосвященным названием Эридан, умудрившись не только не поссориться ни с кем из власть придержащих региона, а наоборот, завели там немало полезных знакомств, значительно укрепившихся после частичного ремонта дороги за счет компании, по удивительному стечению обстоятельств пришедшемуся на участок трассы, доходящей в аккурат до нашего дачного поселка. Учитывая привлечение продвинутого ремонтно-строительного комплекса, качество дорожно-строительных работ зашкаливало, и впечатлившиеся результатом чиновники, распилив под это дело изрядный кусок бюджетных средств, дали начинанием вновь открывшегося ООО «Зеленый свет». Нет, без заноса конвертов заинтересованным лицам, конечно, не обошлось, но проведенные дорожные работы помогли серьезно поднять градус доверия к внезапно появившимся предпринимателям, и получение разрешений на строительство научно-производственного центра прошло без каких бы то ни было затруднений. Так что пока перспективы развития нашего наукограда более чем радужные, а если еще учесть то, что президент страны уже относительно в курсе происходящего, то в обозримом будущем особых проблем на горизонте не ожидалось. Замигавший на периферии значок входящего вызова отвлек меня от накативших воспоминаний. «Да, Саш, говори». Я развернул визуализацию. «Здравствуй, Володь». Судя по транслируемому изображению, Саша находился в лабораториях профа. «Я тебе скидывал на утверждение файл с перспективными разработками. Не смотрел? Просмотрел. Все вроде ок, за исключением нескольких позиций. Что именно?» Зять удивленно вскинул брови. «Вроде мы ничего лишнего не запланировали. Да и профессор все перепроверил. Хмм, я чуть замешкался. Понимаешь, Саш, для профа, все ваши наработки, по сути, очень давно прошедший день, поэтому он исходит из того, что обнародование некоторых технологий для империи в настоящий момент полностью безопасно. Но в нашем случае речь ведь идет не только о безопасности империи. Не надо забывать и о безопасности страны, в которой мы решили открыть производство. Что ты имеешь в виду?» Александр явно не разделял моих опасений. «Что я имею? Ну вот, смотри». Я развернул перед собой присланный мне файл. Самым первым пунктом я бы поставил антиграф. И что с ним не так? Немного нервно поинтересовался Саша. «Мы же никому не собираемся передавать технологии, только готовые изделия. И готовых изделий достаточно». Я вздохнул. «Антиграф – это штука такая, не очень сложная, и только отсутствие элементарных, в принципе, знаний о строении Вселенной, отделяет земных ученых эпохального в их случае открытия. И теперь представь, что будет, если действующий образец готового, как ты говоришь, изделия попадет в руки тех же американцев? Через сколько у них будет готов первый рабочий образец? Ну, тут же все зависит». Неуверенно начал фразу собеседник, но я его прервал. «Зависит от того, насколько быстро они успеют разобрать и оттестировать изделие, и тут же получат в подарок технологию. Что дальше будет, надо объяснить». «Не надо, догадываюсь», — мрачно ответил зять. «И что, теперь эту позицию вычеркивать?» «Ну, совсем вычеркивать, я думаю, излишне. Но перевести в раздел для ограниченного пользования, думаю, стоит, равно как и некоторые виды компактных накопителей, ну и остальное, так по мелочи, равно как и продумать, как придать передаваемым технологиям эффект неизвлекаемости. Я твой файл уже просмотрел и немного подкорректировал, так что лови его обратно с моими рекомендациями. Сашка на мгновение замер, просматривая принятый файл. Не так уж все и страшно, заключил он после изучения внесенных мной изменений. Жаль, конечно, что ты такие ограничения на антиграф наложил, и на накопители. Но это ведь, я так понимаю, временно, надеюсь, что так. Я чуть помолчал, но если немного все упростить с накопителями, то мы вполне сможем заткнуть за пояс американского Остапа с его Теслой. Есть у Профа похожие технологии, но там весь вопрос упирается в зарядные станции. Без них, может получиться такой же большой пшик. Расскажи, что вы там со стройкой решили. Так понимаю, что использование строительного комплекса вы нормально залегендировали. Ну, в общем да, в полной мере задействовали маскировку, и в настоящее время он работает только при возведении подземных уровней инфраструктуры. На поверхности сейчас проводятся только подготовительные работы, и потихонечку готовим нулевой уровень. Нулевой, а кто задействован? Пока только местные силы. Учитывая общий уровень безработицы, желающих хоть отбавляй. После первой зарплаты, у нас уже настоящий конкурс на одно место образовался. Даже не думал, что у нас в стране такая задница. Основная масса желающих по возрасту далеко за 40, и готовы даже за минимальную оплату работать. Да уж, мля, довели страну. Саш, то, что все местные, это очень хорошо. Учитывая то, что все производство у нас будет в этом же районе, это поможет сохранить секретность. Да и дополнительные бонусы этому поспособствуют. Бонусы, Саша, кажется, удивился. Тут уже удивился я сам. Ну ты же планируешь какие-то социальные программы, ну, премию там, за хорошую работу. Он недоуменно посмотрел на меня. Но как это поможет с секретностью? Премия, никак. Но вот если ты наберешь весь персонал из местных жителей, обеспечишь им постоянную работу с достойной зарплатой, приложишь к ней приличное жилье, полную социальную защищенность, будешь к ним относиться, как к людям, а не как к быдлу, то они на тебя чуть не молиться будут. Без исключений, конечно, никуда, но это уже работа службы безопасности. Ты имеешь в виду набрать из местных постоянный персонал НПЦ? Имею в виду, я хмыкнул. А из кого ты собрался этот персонал набирать? Из инопланетян? Учти, что при Союзе, в Переславле было много промышленных предприятий, да и люди там живут отнюдь неплохие. Тем более тебе в любом случае придется всех переучивать. Так почему бы не задействовать их в наших проектах? Как-то не рассматривал этот вопрос под таким углом. Сашка задумался. Я рассчитывал пригласить специалистов со всей страны. Но, тут ты прав. Их в любом случае придется переучивать. Пригласить узконаправленных специалистов? Да, с этим согласен. Нам нужны гении, на которых можно повесить основную массу изобретений. Но остальной персонал? Ок. Продумаю этот вопрос. Закину данные нашим счетоводам. Пусть посчитают. А ты не думаешь, что работающие у нас превратятся в отдельную касту, и все остальные? Нет, я думаю о том, что при воплощении наших проектов в жизнь, нам не хватит наличного населения всего Переславского района, и придется добирать народ с остальных районов, учитывая еще и то, что мы будем привлекать людей к нашей программе колонизации. Данные по ней я тебе скидывал. Плюс персонал ВКФ. На космос их точно не хватит. Их нет. Тут мы работаем по всей стране, включая закордонье. Но для этого проекта будем использовать местных. Да нет проблем. Но поначалу в любом случае будет разброд, поскольку так ты начинай работать сразу со всем районом, думая о них как о своих потенциальных работниках, и не разделяя на своих и чужих. Начни с медицины, жилья, развивайте инфраструктуру, отремонтируйте дорожную сеть, вся администрация твоя будет, конечно моя, они же весь бюджет попилят, ни копейки не вложив, а тебе завидно, да нет, наверное, но, как-то неправильно, поначалу много будет, что неправильно, но тут все карты тебе в руки, занимайся, и сделай, как правильно, Москва, Кремль, кабинет, конец книги, оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге, ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.